Компания Vira M представляет книгу Александра Точки «Таймшер. Сертификат в страну дураков». Роман «Разоблачение». Читает Борис Хасанов. От автора. События, описанные в книге, реальные, происходили в Москве в 2000-2005 годах, изменены только упоминающиеся фамилии людей и названия фирм. Автор, в течение 5 лет работавший в одной из крупнейших в России фирм таймшер-бизнеса, наблюдал за всем происходящим изнутри. Его описание нелегких таймшерных будней – это свидетельство очевидца. Однако его оценка происходящего – не только его личное мнение, но и мнение всех, кто так или иначе, как клиент или как сотрудник таймшер-компании, столкнулся с этим видом бизнеса, который имеет явно криминальный характер. Таймшер – особая форма собственности, предусматривающая, что одним и тем же зданием или квартирой, как правило, на знаменитых европейских курортах, поочередно владеют несколько людей определенное число дней в году. По данным пресс-службы Европола, многолетняя практика таймшера показывает, что в большинстве случаев эта форма собственности является чистым мошенничеством. Следователи многих стран постоянно сталкиваются со случаями обмана людей посредством таймшера, причем этот феномен имеет глобальный характер, и жертвами обмана стали уже многие тысячи людей. Не обошел таймшер и Россию. Придавая глазки закулисную жизнь русского таймшера, автор хотел восстановить справедливость и в отношении тех жертв таймшера, которых нет в живых, и тех, кому этот бизнес сломал жизнь. Сострадание, может быть, даже большего, чем обманутые клиенты, достойны и сотрудники таймшер-компаний, о них, бывших коллегах. Это повествование.